Тут он вздрогнул. Если Эрики нет дома, то как сюда попала незнакомка? А если Эрика дома, то почему она не открывает ему? С восхищением констатировав точность и логичность своих вопросов, Клаус так и не смог на них ответить. «Тут что-то не так», — подумал он и огляделся. Улица была пустынной, и только справа под каштанами стоял серый лимузин. Но и в нем, кажется, никого не было. «Тут что-то не так», — повторил он про себя и, недолго думая, перелез через забор. Дверь дома была заперта. Он пробежал мимо дома к саду, еще раз крикнув «Эрика!». Тишина. Клаус вгляделся в окна. Два окна наверху были открыты. Балконная дверь тоже была приоткрыта. Герики в нерешительности прошелся взад-вперед. Куда же делась незнакомка? На гравийной дорожке, по которой совсем недавно прошли с граблями, он увидел отпечатки узких маленьких туфель. Следы его открытых туфель 43-го размера резко отличались от них. Он пошел по следам. Они вели от садовой калитки к дому и сворачивали от лестницы, идущей на веранду, затем терялись на коротко подстриженном газоне. Опустившись на колени, Клаус стал исследовать травинки. «Ты ищешь прошлогодний снег?» Герики обернулся, перед ним, насмешливо улыбаясь, стояла Эрика Гроллер. «Знаю, что ты на все руки мастер, но лазить через забор...» Герики пустился в объяснение, Эрика расхохоталась. «Это моя гостья, у нее свой ключ». «Гостья? Это надолго?» Они подошли к дому. «Она пробудет до 16-го». Герики облегченно вздохнул и рассмеялся. «Она, очевидно, боится молодых людей. В противном случае она бы меня впустила». «Она тебя не слышала. Звонок неисправен. Сжалься». Но Клаус Герики не хотел сжалиться. «А кто она?» «Пойдем. Ты удивишься». Когда за ним захлопнулась дверь, мужчина, сидевший в сером лимузине, опустил руку. 8 раз успел щелкнуть затвор его фотоаппарата «Минокс». 3 он сфотографировал пришедшую первой молодую девушку, затем 3 храброго покорителя заборов и следопыта, и, наконец, 2 хозяйку дома. Мужчина был доволен. Записав время съемки, он сделал еще несколько заметок согласно инструкции. Взглянул на часы. Через 20 минут его сменят. На скамейку, стоящую напротив, усядется пожилой господин с газетой. И его потом сменят. Тут уж так. Отель «Принц Альбрехт» находился неподалеку от улицы Курфюрстендам. Высоко в небе над фасадом сияли разноцветные огни рекламы. У стоянки автомобилей переговаривались шоферы в ливреях. Каролина Диксон пробиралась между рядов автомашин. В тени 2 зданий она увидела «Мерседес». Увидела, как машет рукой сержант Стэнли, в штатском, конечно. «Который час?» — спросила она, усаживаясь рядом с ним. «Без 20:10». «Без 20:10? Через 15 начнется операция». Молодая француженка Аннет Блумер, вот уже несколько дней находящаяся в Берлине и живущая в «Принце Альбрехте», который почти ежедневно бывает у Эрики Гроллер, выйдет из отеля, отправится на почтамт на Хауптштрассе и закажет разговор с Парижем, D1121. Это она проделывает каждый вечер в одно и то же время, с того же самого почтамта, звоня по одному и тому же номеру. Каролина Диксон установила за ней слежку. Номер D1121 принадлежал какому-то булочнику Паули. Телеграмма Ричарду Дэвису уже была отправлена. Он должен был установить, кто или что скрывается за этим номером. Почему Блумер не звонила из отеля? Ответ был понятен, чтобы это не бросалось в глаза. Почему она звонила всегда в одно и то же время? Ну и на это было нетрудно ответить. Она говорила с кем-то, кому обычно звонили по совсем другому номеру. Каролина Диксон улыбнулась. «Это-то мы понимаем», — подумала она, — «и даже больше, потому что сегодня я доберусь до тебя, голубка. Давно пора». Уже и так она уделила этой операции слишком много внимания, нарушая правила. Это становилось заметным и начинало вызывать вопросы. Шеф уже кое на что намекнул, а Дэвис в Париже удивлялся, почему так много заданий. Ну, Ричарда она могла успокоить, но папа Боб требовал результатов. Каролина внезапно расхохоталась, вспомнив о том вечере в казино, когда она придумала кличку «Папа Боб». Это произвело много шума, и в ее честь даже выпили. Это был, так сказать, ее вступительный взнос. При этом все было легко и понятно. Особое подразделение вооруженных сил. Английское сокращение «ДАД», то есть «Папа». А отдел, где работала Эрика, берлинский оперативный отдел, «Боб». Кличка «Папа Боб» приобрела широкую популярность. Оставалось 10 минут. «Все готово, Стэнли?» «Да, миссис Диксон». «Устроено ли, что мисс Блумер попадет в подготовленную кабину?» «У нее не будет выбора. Из 4 кабин 3 заняты нашими людьми». До сих пор все было действительно детской игрой, риск был небольшой. Каролина Диксон увидела в Париже у Фолькера Лупинуса второй медальон, проверила его. Для нее он уже не имел ценности. Перед этим она проверила первый медальон, принадлежавший берлинскому врачу Эрике Гроллер, и сделала его бесполезным для других. После возвращения из Парижа оставалось решить один вопрос. Медальон Фолькера был лишен ценности специально или просто так? Она уже знала, чем ей заняться в случае положительного ответа. Если в Париже действовали сознательно, так сказать, по плану и с той же целью, с какой это сделала миссис Каролина Диксон, то там избрали тот же путь, по которому шла она, только в обратном направлении. Она начала с Эрики Гроллера и попала в Париж к Фолькеру Лупинусу. Эти неизвестные из Парижа начнут с Фолькера и попадут на берлинский след. Каролина была довольна. Эрика Гроллер ничего не утаила от нее. В разговоре Каролина непрерывно упоминала словечко «сейф», хотя ненавязчиво, и Эрика клюнула на удочку. Тем самым медальон оказывается в безопасности. Второй удар нанесет Ричард Дэвис. Он разузнает, кто такой Паули, другими словами, кто ее противник. Третий удар должен будет начаться через несколько минут. Аннет Блумер будет говорить по телефону и, наверное, получит новые указания, потому что медальон Эрики теперь покоится за толстыми стальными дверцами банковского сейфа с хитроумной сигнализацией и таким образом никому не доступен. Речь как раз и шла об этих новых указаниях. Каролина Диксон должна узнать о них, потому что многое, если не все, зависело от этого. «Включите двигатель, скоро начнется», — приказала она. Чуть позже из отеля вышла женщина. Портье в ливрее, похожий на попугая, раболепно открыл ей дверь. Женщина была в синей кожаной куртке, в руке держала маленькую сумочку. Она застучала каблучками по мостовой. «Вперед, Стэнли!» «Это она!» «Медленно, дистанция 50 метров!» «Если она все время будет идти в этом направлении, мы ее обгоним!» «Да, заворачивает за угол!» «Стэнли, дайте газу!» Машина рванулась к станции метро ЦОО. Каролина Диксон приказала остановиться на центральной полосе наискосок почтанта. «Так, чуть-чуть выждите и идите вслед за ней!» «Я подожду здесь. Как только она закончит разговор, принесите мне ленту с записью». «А, вот и она. Вперед!» Стэнли открыл дверцу машины и одной ногой уже стоял на асфальте. Внезапно он убрал ногу и с удивлением воззрился на свою начальницу. Глаза миссис Диксон также расширились от изумления. Женщина в синей куртке с тротуара перешла на проезжую часть и направилась прямо к стоящему автомобилю. Каролина Диксон нагнулась и закрыла лицо руками. Сквозь растопыренные пальцы смотрела она на женщину. А та вдруг круто повернула перед самой машиной и поспешила на противоположный тротуар. Она ускорила шаги.